Август 2002. Ночная встреча. Прежде чем ехать дальше в Голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки. «Не одинок тебе здесь, папаш?» — спросил Томас. Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика. «Ничего. А как тебе Марс нравится, старина?» «Здорово. Всегда что-нибудь новое. Когда я в прошлом году попал сюда, то первым делом сказал себе: вперед не заглядывай, ничего не требуй, ничему не удивляйся. Землю нам надо забыть, все, что было, забыть. Теперь следует приглядеться, освоиться и понять, что здесь все не так, все по-другому. Да тут одна только погода, это же настоящий цирк, это марсианская погода». Днем жарища адская, ночью адский холод, а необычные цветы, необычный дождь, неожиданности на каждом шагу. Я сюда приехал на покой, задумал дожить жизнь в таком месте, где все иначе. Это очень важно старому человеку — переменить обстановку. Молодежи с ним говорить не досуг. Другие старики ему осточертели. Вот я и смекнул, что самое подходящее для меня — найти такое необычное местечко, что только не ленись смотреть, кругом развлечения. Вот подрядился на эту бензоколонку. Станет чересчур хлопотно, снимусь отсюда и переберусь на какое-нибудь старое шоссе, не такое оживленное. Мне бы только заработать на пропитание — да чтобы еще оставалось время примечать, да чего же здесь все не так. «Неплохо ты сообразил, папаша», — сказал Томас. Его смуглые руки лежали, отдыхая на баранке. У него было отличное настроение. 10 дней кряду он работал в одном из новых поселений, теперь получил 2 выходных и ехал на праздник. «Уж я больше ничему не удивляюсь», — продолжал старик. «Гляжу и только. Можно сказать, набираюсь впечатлений. Если тебе Марс, каков он есть, не по вкусу, отправляйся лучше обратно на Землю. Здесь все шиворот на выворот. Почва, воздух, каналы, туземцы. Правда, я еще ни одного не видел, но, говорят, они тут где-то бродят. Часы. Мои часы и те чудят. Здесь даже время шиворот на выворот. Иной раз мне сдается, что я один-одинешенек на всей этой проклятой планете. Больше ни души. Пусто. А иногда покажется, что я 8-летний мальчишка. Сам махонький, а все кругом здоровенное. Видит Бог, тут самое подходящее место для старого человека. Тут не задремлешь. Я просто счастливый стал. Знаешь, что такое Марс? Он смахивает на вещицу, которую мне подарили на Рождество 70 лет назад. Не знаю, держал ли ты в руках такую штуку. Их калейдоскопами называют. Внутри осколки хрусталя, лоскутки, бусинки, всякая мишура. А поглядишь сквозь нее на солнце, дух захватывает. Сколько узоров! Так вот это и есть Марс. Наслаждайся им. И не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами 16 веков назад, а в полном порядке? Гони $50, спасибо и спокойной ночи.